Часть вторая. Будьте честным и достойным доверия. Глава 19. Эмоции заразительны. Как использовать свою суперспособность во благо. Я сложил велосипед и зашел вместе с ним в холл офисного здания на Среднем Манхэттене. Охранник за стойкой едва удостоил меня взглядом, состроил гримассу и, уже не поднимая глаз, пробурчал что-то нечленораздельное. «Простите?» — переспросил я. Он громко вздохнул, выдержал паузу, а затем, также не глядя на меня, повторил: «Вы не можете пройти в здание с этим». Я уже был на нервах, так как меня только что чуть не сбило такси, и из-за происходящего мое настроение продолжило стремительно ухудшаться. Меня задела не ситуация, мало ли я повидал на своем веку охранников, не пускавших меня с велосипедом в здание. Неприятной была его надменная манера общения. Я постарался сохранить остатки самообладания. Я показал ему, как мало места занимает мой велосипед в сложенном виде. Я пояснил, что у меня есть чехол. Охранник лишь повторил свои слова. Наконец, после того, как я процитировал закон, разрешающий входить в офисные здания Нью-Йорка с велосипедом, если те оборудованы грузовым лифтом, охранник позволил мне пройти. Я нашел грузовой лифт и улыбнулся оператору, который обменивался шутками с рабочими. Он посмотрел на меня и, как ни в чем не бывало, продолжил болтать с друзьями. Я несколько минут переминался с ноги на ногу, а затем поинтересовался, не мог бы он меня доставить на 19-й этаж. Он отпустил какой-то грубый комментарий по поводу арендаторов офисов. В гробовом молчании мы поднялись на нужный этаж, и я остался в маленьком вестибюле, не зная, куда идти дальше. Оператор уже захлопнул дверь лифта, когда я спросил, как пройти к офисам. «На кнопку нажми», — рявкнул он через закрытую дверь. Я увидел кнопку и нажал. Настроение в этот момент у меня было ниже нуля. А затем мое утро преобразилось, словно по волшебству. «Привет. Вы, должно быть, Питер?» «Добро пожаловать», — почти пропела секретарь Лиза, открывая мне дверь. Она улыбалась, а затем непонимающе нахмурилась. «А почему вы поднялись на грузовом лифте?» Я рассказал про свои утренние неприятности, и она сочувственно вздохнула. «Мне так жаль, это ужасно. Позвольте мне взять ваш велосипед». Я чуть не заплакал от счастья. В одну секунду Лиза полностью изменила мои эмоции. От негативной спирали гнева, раздражения и отчаяния к позитивной, облегчения, благодарности и счастья. В этот момент я понял, у каждого из нас есть суперспособности. Мы можем заставить окружающих почувствовать себя здорово или ужасно одним жестом, выражением лица, словом, тоном. Минуточку. Имею ли я право винить вас в собственном брюзжании? Разве каждый из нас не несет ответственность за свое настроение? Вот факты. Эмоции столь же заразны, как простуда. Кэролайн Бартел из Нью-Йоркского университета и Ричард Сааведра из Мичиганского университета изучили 70 рабочих групп из разных профессиональных областей и выяснили, что у людей, работающих вместе, настроение в конце концов становится одинаковым. Особенно важно, чтобы это понимали люди, занимающие руководящие посты. Они больше, чем кто-либо, задают общий эмоциональный тон и передают свое настроение окружающим. Если вы работали в офисе, вероятно, вам доводилось ощущать нечто подобное. Когда босс не в духе, в воздухе пахнет грозой. Когда он в прекрасном настроении, все сотрудники светятся. Значит ли это, что человек не несет ответственности за срыв, когда он, например, накричал на кого-то в коридоре? Ведь на самом деле виноват тот парень в метро, который в него врезался и даже не извинился. Посмотрите на это так. Если вас кто-то заразил, это не значит, что вам надо чихать на всех вокруг, верно? Вы можете обвинить кого-то в том, что он испортил вам настроение, но вы по-прежнему несете ответственность за то, что передаете другим. Хотя, конечно, когда болеешь, сложно не заразить других. Несколько лет назад я в качестве коуча работал с Рене, топ-менеджером крупного ритейлера. Подчиненные жаловались на ее несдержанность и резкость. Она часто повышала голос, отчитывала их за ошибки и унижала за пробелы в знаниях. Пообщавшись с сотрудниками, я узнал, что CEO, которому Рене непосредственно подчинялась, вел себя так же. Он был вспыльчив, кричал по поводу и без, требовал от всех совершенства. Это не оправдывало Рене, но во многом объясняло ее поведение. Ей было сложно вести себя иначе. Это проблема для бизнеса, ведь настроение влияет на результативность. По результатам исследования Сигал-Барсаде из Йельского университета, позитивный настрой способствует сотрудничеству, снижает уровень конфликтности и повышает результативность. Каким же может быть решение? Научитесь осознавать свои эмоции, быть с ними в контакте и относиться к ним как к вирусу. Если кто-то пытается испортить вам настроение, сделайте глубокий вдох, осознайте, что вы чувствуете, и решите не испытывать эту эмоцию. Относитесь к окружающим с сочувствием, вниманием и радушием, чтобы они почувствовали себя чуть счастливее, ощутили связь с вами и стали продуктивнее. По результатам исследования Барсаде, положительные эмоции не менее заразительны, чем негативные. Но есть ли у нас выбор на самом деле? Если у вас дурное настроение, можете ли вы усилием воли стать счастливее? Мне кажется, сложно, неестественно и даже нечестно симулировать счастье. Однако я нашел довольно простое решение, как можно изменить свои эмоции. Доброта. В каком бы я ни был настроении, я могу относиться к окружающим по-доброму. Это неизбежно оказывает на них положительное влияние и, в свою очередь, оказывает на меня позитивное воздействие. Вуаля, мое настроение улучшается. Когда Лиза проводила меня к клиенту, я поделился с ним, как эта милая девушка улучшила мое настроение. Он рассказал мне еще одну историю. Однажды, когда Лиза заболела и не смогла выйти на работу, ее обязанности, один день должен был выполнять тихий и немного замкнутый парень по имени Фрэнк. От него сложно было ждать ярких эмоций, но он привык к веселой и дружелюбной манере поведения Лизы. Каждое утро он, как и все остальные сотрудники, получал по электронной почте теплое приветствие от нее. И вот в тот день, когда его попросили подменить Лизу, одного воспоминания о ее эмоциональности было достаточно, чтобы повлиять на Фрэнка. Что же сделал Фрэнк в первую очередь? По своей инициативе отправил электронное сообщение всем сотрудникам. «Сегодня на обед пицца!» Желаю всем отличного дня. Так вы можете использовать свою суперспособность во благо. Отлично, когда вы вовлекаете людей во что-то позитивное и приобщаете к счастливым штукам. Но что делать, если обсуждение требует эмоционально сложная тема? Как разговаривать о том, что вас пугает?